Глава 24. На следующий день Вера встретилась с Говардом Читерсом в отделении полиции. Маленький самец мыши сгибался под тяжестью бухгалтерских книг. «Орвилл, у меня есть кое-какие улики, на которые вам нужно взглянуть», — пропищал он, и после долгих объяснений своих тщательных исследований Говард показал счета Орвиллу. Но все эти цифры абсолютно ничего не значили для медведя. «Просто объясни мне, что ты обнаружил, Читерс!» — нетерпеливо прорычал Орвилл. Вера ободряюще толкнула мышь в бок. Судя по виду, Говард немного нервничал, но он собрался с силами и продолжил. «Мистер фон Биверпелт кому-то ежемесячно переводил деньги со счета лесопильного завода и пытался скрыть эти платежи». «Кому?» — спросил медведь. «Вот тут описано», — показал Говард. Орвилл уставился на страницу, на которую лапкой показывал Говард. «И кто этот О-Ша, черт побери?» Говард шумно выдохнул. «Я не знаю, но это подсказка. Я думал, что полиция сможет догадаться». Орвилл в замешательстве смотрел вдаль поверх головы мыши. «Ну хорошо, я включу это в свой отчет», — с сомнением в голосе проговорил медведь. Он потратил несколько минут, чтобы записать объяснение Говарда у себя в блокноте. Весь процесс несколько растянулся, потому что Орвиллу потребовалось задать много уточняющих вопросов, чтобы выяснить, что именно не так в бухгалтерских книгах. Вера практически читала мысли медведя, пока он работал. Как этот маленький мышонок разбирается во всех этих цифрах? Орвилл закончил писать отчет и вздохнул с облегчением. «Вот, дело сделано. Раз уж ты здесь, Читерс, скажи мне, в последнее время кто-то пытался незаконно проникнуть на лесопильный завод. Может, поблизости маячили какие-то подозрительные личности?» «А как определить, что личность подозрительная?» — уточнил поставленный в тупик Говард. «Крадущаяся, затаившаяся, выслеживающая кого-то, высматривающая что-то, похожее на енота. Ну, как обычно». На самом деле Орвилл слово в слово цитировал руководство по поддержанию общественного порядка. «Нет, не могу сказать, что видел левшу на заводе в последнее время». Говард никогда не говорил с абсолютной уверенностью, но при этом он и не был дураком. И никто не сообщал про незаконные проникновения на территорию или кражи. «Понятно». Орвилл явно был разочарован. «Четких доказательств вины левши нет», — заметила Вера. «Я до сих пор сомневаюсь, что он имеет какое-то отношение к убийствам». «У тебя свои теории, лиса, у меня свои». В дверь отделения постучали, и вошел Сурок. Это был один из плотников с лесопилки, большая часть цехов и отделов, на которой все еще оставалось закрыто. «Простите, что мешаю, господин полицейский. Мистер Читерс, я заходил к вам домой, но ваша жена сказала, что вы в отделении полиции. Вас вызывает миссис фон Биверпелт». «Правда?» Говард выглядел удивленным. «Именно меня?» «Насколько я понял, ей нужна помощь в управлении заводом». «О, боже! Пожалуйста, простите меня!» Говард собрал все бухгалтерские книги. Вера понимала его обеспокоенность. Технически Эдит фон Биверпелт стала его начальницей, а она не отличалась терпением. «Я могу к вам присоединиться?» — спросила она. «У меня есть несколько вопросов к Эдит». «Читерс, подожди минутку снаружи», — велел Орвилл. «Мне нужно поговорить с мисс Виксон». Говард вышел из отделения полиции вслед за Сурком. Вера повернулась к Орвиллу. «Не смей мне запрещать говорить с миссис фон Биверпелт. Я журналистка и имею право...» «Тихо, лиса», — Орвилл поднял лапу. «Я просто собирался предупредить тебя, чтобы ты была осторожна». «Правда?» «Если овца права, и Эдит на самом деле убийца, хотя я считаю это маловероятным, она может навредить тебе, если ты задашь неправильные вопросы. Ты умна, мисс Виксон, но при этом еще и напориста и настырна. Если слишком сильно надавишь на убийцу, то на тебя могут надавить в ответ. Или сделать что-нибудь похуже». Вера удивленно посмотрела на Орвилла. «Медведь на самом деле о ней беспокоится? Или он считает, что ей угрожает серьезная опасность?» Она вспомнила проскатившийся с холма валун и поняла, что Орвилл прав. «Я буду осторожна», — пообещала она. «Самая большая опасность, которая грозит мне в особняке фон Биверпелтов, — это обвинение в том, что я оставляю грязные следы на блестящих дубовых полах. — Удачи, — пожелал Орвилл. — Она тебе потребуется. Вера вышла из отделения и увидела, что на улице ее ждет Говард. — Мне нужно идти в особняк, — сообщил он. — Эдит пока не появлялась на заводе. Поэтому они вдвоем отправились в особняк фон Биверпелтов, а не на лесопильный завод. Эдит мерила шагами пол в кабинете, когда они пришли. — О, слава богу! — воскликнула она при виде Читерса, нагруженного бухгалтерскими книгами. — У меня накопилось столько вопросов! В это мгновение она заметила Веру, и вот уж ее появлению совсем не обрадовалась. — Что я могу для вас сделать, мисс Виксон? — Я просто хотела задать вам несколько вопросов, потому что готовлю статью о жизни вашего выдающегося мужа. Но, пожалуйста, вначале решите все вопросы с Говардом. Я подожду, тихонько посижу вот здесь, в уголке. Она так и сделала, выбрав уголок, где оставалась незаметной, но могла слышать каждое слово. Похоже, Эдит забыла о ней через несколько секунд. — Мистер Читерс, я беспокоюсь, — заговорила она. — О чем, мэм? — спросил он, усаживаясь на высокий стул, после того, как разложил бухгалтерские книги на столе. Благодаря высоте этого стула его глаза оказались на одном уровне с глазами более крупной бобрихи. — Мы должны как можно быстрее открыть завод. Мой муж хотел бы именно этого. Эдит сделала паузу, чтобы промокнуть глаза бумажным носовым платком. Конечно, она все еще была в траурном наряде. — Хорошо, мэм, запускайте производство. Ни для кого не было секретом, что Говард с нетерпением ждал возвращения на работу. Он любил свою семью, но побыть в тишине в доме Читерсов было просто невозможно. — Но я не знаю, как, — призналась Эдит. — Реджи никогда не обсуждал со мной деловые вопросы. А что, если я все сделаю неправильно? Если с заводом ничего не выйдет, мы разоримся. Я разорюсь! Она разрыдалась и высморкалась в бумажный платок. Судя по виду Говарда, это эмоциональное выступление привело его в ужас. «Просто откройте завод, сообщите рабочим, что работа начинается завтра, поставьте в известность поставщиков, чтобы те возобновили поставки. Нужно проверить, могут ли взять баржи нашу продукцию. Может, они уже договорились о перевозке других грузов, не зная, как долго мы будем закрыты. Конечно, если вы хотите компенсировать простой, то можно предложить дополнительную работу сотрудникам, которые готовы выйти в еще одну смену». Говард запнулся, увидев, как у Эдит округлились глаза после того, как она услышала все его указания. — А как все это сделать? — Говард нервно дернул маленьким розовым носом. — Ну, вы хотите, чтобы я этим занялся? — Да, — выдохнула Эдит. — Пожалуйста, мне со всем этим не справиться. Говард легко поклонился ей. — Не беспокойтесь, мэм, я запущу производство. От вас потребуется только прийти на завод, когда вы будете готовы взять управление на себя. Он подхватил бухгалтерские книги и быстро ушел. Говард радовался, что перед ним снова поставлены задачи. Эдит обратила свое внимание на Веру, которая так и сидела на том же месте. — Ну, мисс Виксон, что же вы хотели спросить о жизни моего выдающегося мужа? Вера открыла чистую страницу в своем блокноте. «Нужно уточнить несколько моментов, мэм. Остается неясным происхождение мистера фон Биверпелта. И как вы с ним познакомились?» Хотя Вера говорила непринужденным тоном, Эдит не расслаблялась. «Я не помню. Как он за вами ухаживал? Читателям будет интересно узнать, как вы влюбились друг в друга». «Я не помню», — повторила Эдит. — В таком случае расскажите про день свадьбы, — закинула новую удочку Вера. — Все дамы помнят день своей свадьбы. Ваша семья присутствовала? — Конечно, присутствовала. Они же все оплачивали, — рявкнула Эдит. — Как щедро с их стороны. Ваше свадебное платье, вероятно, стоило целое состояние. Я видела ваш портрет в нем, тот, который висит у камина. Мне очень нравилось то платье. Голос Эдит мгновенно смягчился, когда она погрузилась в воспоминания. «Это было платье моей матери, и она хотела, чтобы я его надела. Оно было украшено мелким пресноводным жемчугом. Я думала, что эти жемчужины такие красивые. Не сомневаюсь, что ваша мама радовалась, видя вас в нем. Расскажите про саму свадьбу. Наверное, это было грандиозное событие. Расскажите про ваш роман». «Роман», — эхом повторила Эдит, — и ее морда приняла жесткое выражение. «Не думаю, что хочу это делать, мисс Виксон. Я не склонна делиться семейными историями с прессой. Вере хотелось пнуть себя за неудачный выбор слова. — Ну, я не прошу вас раскрывать никакие тайны, — проговорила Вера. — И лучше не стоит этого делать, Лиса. Мне не нравится, когда другие суют нос в мои дела. Вдова склонилась вперед, прищурив глаза. — Те, кто со мной ссорится, вскоре жалеют об этом. Вы все поняли? — Да, мэм. Вера знала, когда пора заканчивать интервью. — Я сама найду дорогу к двери. Будьте добры. Вера ушла как можно быстрее. Значит, Эдит фон Биверпельт тоже умела командовать, как и ее покойный муж. Может, именно она и научила его, как следует угрожать. Может, она потеряла терпение, когда у Реджинальда появились собственные идеи. В любом случае, Вере больше не удастся выудить никакую информацию у Эдит. И Бобриха действительно казалась главной подозреваемой.